О стиле и синтаксисе устной речи. Речевая культура. Культура устной речи. Для начала обратимся к сегодняшней речевой практике. Публично говорят все сословия, все возрасты. Интернет широко используют современным человеком для публичного разговора. И иногда, однако, создается впечатление, что не так важно быть услышанным, важнее высказаться. Но простота не равна небрежности, однако все чаще в эфире появляется удивительное высказывание. Приведем здесь некоторые из тех, что звучат в последнее время не только в говорящем интернете, но и на радио, по телевидению. Понизиться ниже, мы находимся непонятно куда, причины не устраивают, тем, что им был высказан позор, профессор с факультета, ему возбудили уголовное дело. На своем примере не заметил, руководство от своего лица благодарит, самый ненавистный среди жителей, из проблемы раздувают, бороться следующим путем, нет ответа за свои слова, все находит отпечаток, обочина встречного направления, по предварительным причинам. Выяснилось, что причина неясная, вдвойне интереснее, выпестовывание талантов. Очередь из ряда человек. Первая сторона медали. Прокомментировал на то, сказал то, чего нет. Изучив бизнес, мы нашли его местонахождение. Попросил властей. Не принял окончательное мнение. Отвращение от телевидения. Все находит отпечаток. Давайте запомним. Нельзя говорить, предпринять меры. Следует говорить «принять меры». «Нельзя», — документ предлагает, документ предполагает. «Нельзя», — результатов не принесли. Результатов можно только дать или получить. В районе обеда, нет, во время обеда. «Нельзя говорить не так задолго, не задолго». «Чье-то день рождения, чей-то день рождения». Вопрос стоит в другом, просто вопрос в другом. Играет значение, играет роль. Ураган ослаб, ураган ослабел. Песочный берег, надо песчаный берег. Хризантемовый трон, надо хризантемный трон. Все вышесказанное, все сказанное, вышеперечисленное, все перечисленное, более лучший. Нельзя, только более хороший. Моя автобиография. Только моя биография. Написать автобиографию. Только написать биографию. Более красивее. Более красиво. Менее прекраснее. Менее прекрасно. Более-менее чаще. Более часто, более редко, реже, чаще. А вот уже ставшие обыденными и для эфира, и для бытовой речи слова-паразиты. Соответственно, ну что ж, как бы по жизни, ну вот, ну теперь, ну, я как бы знаю, типа, он типа пришел. А по жизни вы любите кино? Необходимо обратить внимание на разницу выражений. Ребенка оденем, а на себя наденем. Нельзя говорить фразы с двумя подлежащими, повторяющими друг друга. Этот человек, он очень умный. Новая идея, она свежая, вошли в разговорную речь. Но в эфире они просто не могут звучать. О непонимании значения иностранных слов свидетельствуют бесконечно звучащие в эфире тавтологии. Две альтернативы. В то время, когда альтернатива может быть только одна. Сервисное обслуживание, но ведь слово «сервис» и обозначает обслуживание. Ответная реакция, а ведь реакция – это и есть ответ. Мусульманская мечеть или еврейская синагога. Хотя ни мечеть, ни синагога иными не бывают, они не связаны с другими конфессиями. А вот пример полной бессмыслицы. В театре полный аншлаг. А аншлаг – означает объявление. Оно прижилось в русском языке как объявление в кассе о том, что все билеты проданы. Видно, некоторые полагают, что аншлаг означает «зрительный зал». Или реплика из телеэфира. «Раздалась бравая музыка». Возможно, речь идет о бравурной музыке. Может быть, наш язык, меняясь, заполняясь новыми понятиями и словами, переживает какой-то естественный кризис. А может быть, снижается вкус к русскому языку, чуткость к звучащей фразе. Чувство языка достаточно неуловимо, но оно, однако, живет, может и должно развиваться, как развивается художественный вкус или чувство стиля. Оно, конечно, может усовершенствоваться, однако совершенствование требует не только постоянных усилий, но и глубокой, даже страстной любви к родной речи. Но язык и речь несут тяжелые потери. Мы говорим, как попало, произносим небрежно, мало задумываемся о звучащем слове. А это означает, что речевая культура не воспринимается в обществе как критерий интеллигентности, вдумчивости, внимательности к другим людям. К сожалению, многие подчас не подозревают, как должны произноситься слова, не только иностранные, но и русские. Спокойно добавляют, пропускают отдельные слоги, звуки. Это уже не речевая грязь, а речевая неграмотность. Может быть, заботясь о персональном праве на высказывание, говорящие не задумываются, правильно или даже уместно ли мы произносим слова родной речи. Не стоит ссылаться на право свободно обращаться со словом. И потому хотелось бы напомнить безусловно речевые ошибки. Нельзя говорить «бадмингтон», только «бадминтон». «Беспрецедентный», только «беспрецедентный». «Бесчувственный», только «бесчувственный». «Благословление», только «благословение». «Будующий», только «будущий». «Високостный», только «високостный». «Всеведущий», только «всеведущий». «Водрузить», только «водрузить», «военноначальник», только «военачальник», «двухсмысленный», только «двусмысленный», «двухсторонний», только «двусторонний», «дермахтин», только «дерматин», «жвачка», только «жвачка», «знаменоносец», только «знаменосец», «инцидент», «инцидент», «конкурентноспособность», только конкурентоспособность. Константировать, констатировать. Мадемуазель, только мадемуазель. Местность, местность. Прецедент, прецедент. Повлечет, повлечет. Праздник, праздник. Светопредставление, только светопредставление. Участвующий, просто участвующий. Нельзя удваивать «енна» в следующих словах. Безнравствен, бесчувствен, благонамерен, величествен, веществен, естествен, существен. Хотя при этом безнравственно, безнравственно, бесчувственно. Пожалуйста, будьте внимательны, не переставляйте слоги. Нельзя говорить в множественном числе «носок», только «носков». Нельзя говорить «перспектива», только «перспектива». Нельзя говорить «скрупулезный», только «скрупулезный». Нельзя говорить «туфлей», только «туфель». И обязательно различайте произношение слов «ноль» и «нуль». «Ноль часов», «ноль целых», «в 5:00», «ноль градусов», пример «0.9». Но температура ниже нуля равна нулю. На нуле, к нулю, абсолютный нуль, начинать с нуля. А как надо говорить, вы трогаете или затрагиваете? Оденем пальто или наденем пальто? И не искажайте слова иностранного происхождения. Неверно говорить «афера», следует говорить «афера». Не «блеф», а «блеф», не «брелки», а «брелоки», не «бретер», а «бретер». Не «гренадер», а «гренадер», не жюри, а жюри, не маневры, а маневры, не патент, а патент, не танцевать, а танцевать. Обратите внимание, звучат ошибки в словах с буквами «ее». Нельзя говорить «желчь», только «желчь». Не «опека», а «опека». Не «оседлый», а «оседлый». Различайте смысл. Вы трогаете или вы затрагиваете. Различайте смысл слова «одевать» и «надевать». На себя мы пальто наденем, а на другого мы пальто оденем. Грамотность русской речи. Справедливо будет заметить, что нам подчас не хватает не только чутья в речи, но и познания в русской грамматике. В этом причина многочисленных ошибок в предложно-подержанных конструкциях с именами существительными. Приводить примеры неграмотности не самое приятное занятие, но, может быть, нам полезное. Нельзя говорить «аудиенция кого?» Следует говорить «аудиенция кому?» Нельзя «версия о чем-то», только «версия чего?» Возмущение о чем-то, только возмущение чем-то. Гарантия о чем-то, только гарантия чего-то. Геноцид против кого? Геноцид кого? Нельзя говорить «гласит в том», а надо говорить «гласит о том». Нельзя доказательство о чем-то. Доказательство чему? Жажда к чему нельзя говорить? Жажда чего? Желание о чем-то, только желание чего? Заверяю вас о том. Нельзя. Надо говорить, заверяю вас в том. Заинтересованность о чем-то. Нет-нет, только заинтересованность в чем? Исследование о чем-то. Только исследование чего? Итоги о чем-то. Только итоги чего? Не командующий чего, а командующий чем? Не комментарии о чем-то, а комментарии к чему? Контрабанда чем? Нет, контрабанда чего? Конференция о чем-то? Нет, конференция по какому поводу? Мемориал кому чему? Нет, мемориал кого? Мораторий почему? Нет, мораторий на что? Намек на что? Нельзя сказать. Не озвучил о том. Не озвучил то. Нельзя сказать недовольство о чем. Недовольство чем. Нельзя сказать некролог кого. Надо сказать некролог о ком. Нельзя говорить непримиримость с кем, с чем. Непримиримость кому и к чему. Нельзя говорить непричастность кому. Надо непричастность к кому, к чему. Нельзя обвинение о чем. Обвинение кому и в чем. Объяснение ни о чем. Объяснение чего. Обязательство ни о чем. Обязательство кому или перед кем. Нельзя одобрение о чем. Одобрение чего. Нельзя озабоченность о чем. Озабоченность чем? Опровержение о чем? Нет-нет. Опровержение чего? Осведомленность о чем? Осведомленность в чем? План о чем? План чего? Повторяю о том. Повторяю что? Подозрение о чем? Подозрение в чем? Подтверждение о чем? Подтверждение чего? Чему? Позиция на что? Позиция почему? Предпосылка к чему? Предпосылка чего? Претензия о чем? Претензия кому? К чему? Приверженность к чему? Приверженность кому или чему? Признание о чем? Признание кого и в чем? Расследование о чем? Расследование чего? Не стоит говорить «репрессия кому?» «Репрессии против кого?» Нельзя «сделка на что?» «Сделка почему и с кем?» Нельзя сказать то, что. просто. Сказал, что нельзя, согласен о том. Согласие с тем? Нельзя, согласие о чем? Согласие в чем и с кем? Нельзя, терпимость с кем, с чем? Надо терпимость к кому, к чему? Не может быть требования о чем? Требование чего? Не может быть уверения о чем? Уверение в чем? Не может угроза о чем? Угроза кому или чему? Все эти приметы взяты из сегодняшней разговорной действительности и звучат в русской речи столь же часто, что есть соблазн называть их новым русским стилем. Так разговаривают нередко и публичные политики, и чиновники, и журналисты, и тем более блогеры. Эфир – главная школа культуры и красоты русской речи, не будем об этом забывать. Словесное ударение. Надо отдельно подчеркнуть, что любое ударение, в принципе, возникает и звучит, становится очевидным только в устной звучащей речи. Что же нам помогает в осмысленности и грамотности устного разговора? При озвучивании отдельного предложения мы понимаем, учитываем грамматические правила согласования слов и, конечно, знаки препинания. Паузы могут совпадать с запятыми, все предложение стремится к точке. Но в речевом потоке, где несколько предложений могут связаны быть между собой, ударение, пауза, акцентировка, выделение главных по смыслу слов могут меняться, так как зависит от намерений говорящих, от речевой ситуации. Совсем другое дело – ударение в отдельных словах. С ними постоянно возникают проблемы. Когда мы еще только учим грамматику, написание слов, нам же все-таки помогает графика. Корова, а не корова. Система, а не система. Это написание не меняется. Никаких специальных знаков для постановки словесных ударений на письме нет. Но, к сожалению, и смысловая логика не может помочь поставить правильное ударение в словах алфавит или алфавит, банты или банты, включить или включить, вечеря или вечеря, иначе или иначе, порты или порты. Мало того, ударение внутри слова вообще может меняться, и не только в падежах, но и при употреблении разных времен, иного количества множественности, склонения, спряжения, и эта нестабильность касается разных частей речи. Очевидно, к сожалению, ударение нужно просто знать, запоминать, по возможности сверять с словарем. Это важно еще и потому, что ударение со временем меняются, а словарь фиксирует изменения в ударности слов, предлагая свои решения и допуски. Однако в эфире, если это не специально подчеркнутая бытовая речь, нормы произношения могут и должны быть жесткими. Имеет смысл не спешить за прогрессом, несколько сдерживать его, сохраняя общепринятые достоинства русского литературного произношения. Поэтому обращаем внимание на произношение слов и ударения в них. Алфавит, аноним, балует, банты, береста, благовест, блюдо, бухгалтер, бухгалтеров, бытие, брылы, вечеря, взбалмошный, включен, включена, включены. Вред, о вреде, водопровод, все слова с подобным корнем имеют ударение на вод. Генезис, гротеск, до красна, да нельзя, донизу, досыта, догмат, египтяне, жалюзи, закупорить, знамение, завидно, каталог, коклюш, костюмированный, красивее, мизерный, некролог, носки, носков, но чулки, чулок, отзыв на книгу, отзыв депутата, оседлый, планер, принявшись, приобретен, приобретена, приобретены, приобретение, торты, туфли и туфель, хаос, шасси, экзальтированный, ясли, ясель, яслям, яслями, яслях, Не используйте профессиональное ударение. Необходимо говорить в обычной речи: диспетчеры, жалюзи, инспекторы, инженеры, комбайнеры, компас, конструкторы, наркомания, обеспечение, приговор, рапорт, ректоры, слесари, токари, сроки по срокам, шоферы, но директора, доктора, профессора. Обратите внимание, две договаривающие стороны, но обе договаривающиеся стороны. На сторону смотреть или сбывать. Мост на мосту, за, под мостом, но о мосте, по мосту. Ударение падает на предлог во фразе с переносным смыслом. Легок на ногу, но наступил на ногу. Он исчез на руку, я надела часы, на руку. Хоть лезь на стену, повесил на стену. Побежали под гору, поднялись на гору Казбек. Закрепилась в речи норма производных слов от глагола «развить». «Развитый», «развит». Причастие, которое означает «получивший развитие». Успех исследования, развитый впоследствии его учениками. И в то же время «развитой». Прилагательное, которое может означать «достигший значительного высокого уровня в своем развитии, в процессе совершенствования», «развитая промышленность», «достигший высокого умственного развития», «образованный», «развитой человек», «правильно развивающийся», «активный», «развитой ребенок», «но развитые кудри», «канаты». Обо всем, что было свито. Запомните ударение в следующих словах. Временный, одновременный, кратковременный, но временной отрезок. Звонить, ударение на «и», звонишь. Позвонить, созвонимся, дозвонишься. Обратите внимание на подвижность ударения в глагольных формах. Для удобство запоминания предлагаю сначала глаголы, оканчивающиеся на «ать». «Баловать», «баловал», «баловала», «баловала», «брать», «брал», «брала», «брало», «взять», «взял», «взяла», «взяло», «воздать», «воздал», «воздала», «воздала», «воздали», «воздались», «врать», «врал», «врала», «врала», «врали», «гнать», «гнал», «гнала», «гнала», «гнали», «гнались», «дать», «дал», «дало», «дали», «добрать», «добрал», «добрала», «добрало», «добрался», «добралась», «добрались», «ждать», «ждала», «ждало», «ждали», «дождался», «дождалась», «дождались», «задать», «задал», «задала», «задала», «задали», «задался», «задалась», «задалось», «задались», «лгать», «лгала», «лгала», «лгали», «изолгался», «изолгалась», «изолгались», «наврать», «наврала», «наврало», «наврали», «начать», «начал», «начала», «начали», «начаты», «начатые дела», «начав», «начавший», «начавшись», «отдать», «отдал», «отдала», «отдало», «отдался», «отдалась», «отдались», «отпирать», «отпер», «отперла», «отперла», «отперли», «передать», «передал», «передала», «передала», «передали», «передался», «передалась», «передались», «подать», «подал», «подала», «подала», «подали», «предать», «предал», «предала», «предала», «предали», «принять», «принял», «приняла», «приняла», «приняли». А теперь группа глаголов, оканчивающихся слогом «ить». «Включить» – «включил», «включила», «включила», «включили». «Вручить» – «вручил», «вручила», «вручила», «вручили». «Всучить» – «всучил», «всучила», «всучила», «всучили». «Долбить» – «долбил», «долбила», «долбила». «Зажить» – «зажил», зажила, зажили, зажила. Звонить – звоним, звонит, звонишь. Кровоточить – кровоточил, кровоточила, кровоточила. Лить – лила, лило, лили, лился, лилась, лилось, лились. Наделить – наделил, наделила, наделила, наделят. Нажить – нажиться. Нажил, нажила, нажило, нажился. Нажилася, нажилося, нажились. Облегчить, облегчил, облегчила, облегчили, облегчат. Ободрить, ободрил, ободрила, ободрили, ободрят. Обострить, обострил, обострила, обострили, обострят. Одолжить, одолжил, одолжила, одолжила. Одолжили, одолжат. Плодоносить, плодоносил, плодоносила, плодоносила, плодоносили. Позвонить, позвонил, позвонила, позвонила, позвонили, позвонят. Положить, положил, положила, положило. Положат, положив. Убыстрить, убыстрил, убыстрила. Убыстрили, убыстрят. Углубить, углубил, углубила, углубили, углубят. Усугубить, усугубил, усугубила, усугубили, усугубят. Язвить, язвил, язвила, язвила, язвят. Однако, обратите внимание, закупорить, закупорил. Закупорила, закупорят, закупоренные. Кашлянуть, кашлянул, кашлянула, кашлянули, кашлянувший. Клеить, клеил, клеила, клеила, клеили, клеивший. Озлобить, озлобил, озлобила, озлобили, озлобленный. Осведомить, осведомил, осведомила, осведомленный. Опошлить, опошлил, опошлила, опошлили, опошленный. Черпать, черпает, черпал, черпала, черпала, исчерпать. Заиндеветь, заиндевел, заиндевела, заиндевела, заиндевевший. Заржаветь, заржавел, заржавела, заржавели, заржавевший, заржавленный. Предвосхитить, плесневить, принудить. Надоумить, ходатайствовать, но перчить и перчить. А теперь группа глаголов с суффиксом «ивать». Бомбардировать – бомбардированный, гофрировать – гофрированный, маркировать – маркированный, нормировать – нормированный, премировать – премированный, пломбировать – пломбированный. Но… Баллотировать, блокировать, дискутировать, дозировать, информировать, копировать, конструировать, приватизировать, экспортировать. Ударение в причастиях, образованных от глаголов с помощью суффикса «т», падает на первый слог. Загнутый, согнутый, начатый, принятый.